Секрет номер 5. Я не виновен, ты не виновен. В современном обществе чувство вины является самой распространенной формой стресса. Мир полон людей, которых терзает чувство вины. Если только вы не принадлежите к числу тех немногих, что сумели избавиться от этой деструктивной эмоции, она роднит вас с остальными представителями человечества. Большинство из нас чувствует себя виноватыми. Семья, друзья, общество, школа, любимые люди и религия сознательно или неосознанно превращают нас в вечный двигатель, питаемый чувством вины. С самого детства нам постоянно напоминали о так называемом плохом поведении и заставляли испытывать вину за то, что мы сделали или не сделали, сказали или не сказали. Поскольку многие предрасположены искать одобрение у окружающих, они не в состоянии преодолеть чувство вины, навязываемое из внешних источников. Чувство вины – важнейший инструмент в руках манипулятора. Человеку нужно лишь заставить нас почувствовать вину, и вот мы изо всех сил стараемся вновь вернуть его расположение и благосклонность. Есть люди, которыми можно крутить как угодно, стоит только вызвать у них достаточно сильное чувство вины. Почему мы позволяем случаться подобному? Просто потому, что вина нередко ассоциируется с неравнодушием. И если вам все равно, вы плохой человек. Однако дело в том, что вина не имеет ровным счетом никакого отношения к заботе. Это скорее проявление невротического поведения, которое, как ни странно, большинство считает нормальным. Другими словами, чтобы доказать свое неравнодушие, вы обязаны мучиться чувством вины. В противном случае вы равнодушный человек. Столь запутанные умозаключения контролируют трагически огромное количество людей. Интересно отметить. Каждый раз, когда на своих семинарах я советую участникам никогда не испытывать чувство вины, кто-нибудь обязательно поднимает руку и спрашивает: «Вы хотите сказать, что я вообще не должен чувствовать себя виноватым ни за что?» Ну, конечно, он так привык испытывать чувство вины, что считает себя виноватым даже за то, что не чувствует себя виноватым.